Научная деятельность Карля Войтылы в 1970 году тоже подверглась серьезному испытанию. В середине декабря он присутствовал на конференции в Люблине, посвященной исключительно его последней книге «Действующий человек». Встреча проходила в самый разгар спровоцированных гомулкой народных возмущений, вызванных повышением цен. Сам факт, что кто-то смог уделить внимание последнему экскурсу Войтылы в дебри феноменологии в то время, когда из Гданьска и Гдыни поступали ужасные новости, говорит о том, что все, что не делал будущий папа, привлекало к себе пристальное внимание. Однако вердикт, вынесенный многими кардиналами, оказался отнюдь нелестный. Один из 19 присутствовавших философов сказал, что перечитал книгу дважды, но не уверен, что понял ее. Голос Войтылы-проповедника на этом этапе был чист и ясен, но нельзя сказать то же самое о Войтыле-философе. Джордж Ханстон Уильямс, гарвардский академик, автор подробного научного труда «Мысли Иоанна Павла II», вышедшего в 1981 году, описывает «Действующего человека» как книгу, очень трудную для прочтения на любом языке, и сожалеет о неудаче, постигшей автора. Если бы он только вспомнил, как когда-то сам рыдал в котельной Солвия во время оккупации, пытаясь усвоить метафизику отца Вейса, или сколько раз терял надежду освоить «Формалистус» Шеллера, когда впервые переводил его на польский, чтобы хоть как-то уяснить для себя. Тех из нас, кто пытался вчитаться в философские труды Карля Войтылы и почувствовал себя неполноценным, подобное суждение опытного философа несколько успокоит. Тон профессора Уильямса едва ли не фамильярный. Он критикует с одной стороны добродушно, с другой — безжалостно. «У Войтылы масса достоинств», — пишет он. Он говорит о таких вещах, как разница между рефлективным и рефлексивным сознанием, об объективации и субъективизме. Подобные сложности не привлекают внимания читателей. Судя по отзывам философов в Люблине, книга показалась им довольно запутанной. В ней использован словарный состав двух философских языков, без особой заботы о том, будут ли слова правильно истолкованы. И все же в основе этой книги, которая является самым значительным философским трудом Карля Войтылы до его избрания папой, заключено глубокое по содержанию открытое послание ко всем христианам. В его основе лежит старый как мир вопрос: что значит быть человеком? Вопрос, с которым обстоятельства вынудили столкнуться Карля Войтылу гораздо раньше, чем многих из нас, из-за того, что ему пришлось жить при такой системе правления, которая негуманна в самой своей основе. Доводы Карля Войтылы, объясняет профессор Уильямс, построенные на концепции свободы воли и самоопределения, моральных нормах и концепции абсолютной истины, естественной и раскрываемой. Он полагает, что все мы видим мир через окрашенные духовностью очки и отвергает все формы детерминизма вне зависимости от того, откуда они взяты, из философских ли школ Фрейда и Юнга или из железных законов марксизма. «Свобода для Войтылы, — пишет профессор Уильямс, — заключается в выборе истины для себя по собственному усмотрению, без нажима как со стороны инстинктивных, подсознательных механизмов изнутри, так и без насилия извне, социально-политического давления. В действующем человеке заложены основы двух главных направлений действий будущего папы. Это утверждение принципа достоинства личности и морального долга, стоящего перед каждым человеком. Хотя книга сама по себе является исследованием в области феноменологии, профессор Уильямс данный факт оспаривает, основываясь на том, что в основе ее лежат такие устаревшие христианские исходные предпосылки, как существование свободы воли и абсолютной истины. Но это и есть характерные черты Кароля Войтылы, проявлявшиеся почти на каждом повороте его жизненного пути. Он с готовностью погружался в те области, которые вызывают нервозность у многих современных клерикалов, будь то интимные беседы о сексе или походы на байдарках. Его выбор необычных философских тем или его беспрецедентная любовь позировать перед телекамерой на фоне старомодного стиля Ватикана. За выходом в свет действующего человека последовали две неожиданные вещи. Включился механизм цепляющихся друг за друга событий, благодаря которым Кароль Войтыла стал видной фигурой католической церкви в Соединенных Штатах, вследствие чего возникли тесные контакты с некой замужней дамой. Доктор Анна Тереза Теменеска родилась в среде мелкопоместного дворянства в довоенной Польше и в 1945-46 годах училась в Ягеллонском университете в Кракове, так что можно сказать, что у нее с кардиналом Войтылой имелось в прошлом нечто общее. Защитив диссертацию и получив ученую степень, она покинула Польшу и продолжила свою научную карьеру сначала в Фрайбурге и Париже, а затем в Соединенных Штатах, ведя преподавательскую и научно-исследовательскую работу в Беркли, в Орегонском государственном университете, Яле, штат Пенсильвания, где она была доцентом философии и в колледже Брай-Мавр. Изящная рыжеватая блондинка и, по словам знакомых с ней, чрезвычайно привлекательная, она со своим аристократическим прошлым, анкетными данными, являлась в мире науки человеком энергичным и стремительным. Выйдя замуж за известного экономиста из Гарварда, профессора Гендрика Гаутхаккера, советника Никсона в Белом доме, она основала у себя в доме в Массачусетсе Мировой институт передовых исследований в области феноменологии. Если судить по названию института, доктор Теменеска разделяла философские интересы Кароля Войтылы. Осенью 1972 года посетивший ее польский ученый дал ей экземпляр книги кардинала. В отличие от своих коллег в Люблине, она пришла в восторг от труда Войтылы. Более того, под впечатлением от прочитанного она полетела в Краков, чтобы встретиться с самим автором. Впервые разговаривая с будущим папой в гостиной его резиденции на Францисканской улице, она нашла, что он удивлен, увидев такое восхищение, вызванное его философскими взглядами, после того, как его работа была раскритикована по всем статьям философами-католиками в Люблине. И, конечно же, как человек он был польщен. Так что, когда доктор Теменеска пригласила его сделать доклад о Фоме Аквинском на организованной ею в Неаполе конференции, он согласился. Участие Кароля Войтылы было встречено с энтузиазмом, и двое философов, Войтыла и Теменеска, заговорили о возможном издании книги «Действующий человек» на английском языке. Здесь стоял вопрос не просто о переводе книги. Несмотря на тот энтузиазм, с которым доктор Теменеска выражала свое восхищение, невозможно отрицать, что в изложении материала отмечалась некоторая беспорядочность, о которой не раз упоминалась на семинаре в Люблине, недоведенные до логического завершения идеи, а порой и грамматические ляпсусы. Если учесть все должностные обязанности кардинала Войтылы и все события, в которых он участвовал, то не покажется удивительным и то, что он, скорее всего, работал над книгой в спешке и редко перечитывал написанное. Так, на последующие 3 года задача придать мыслям кардинала, необходимую для публикации в Соединенных Штатах стройную форму, заняла все мысли доктора Теменески, и она вся отдалась этой работе. Она по нескольку раз в год ездила в Европу, посещала Краков, Варшаву, Рим, следуя по маршрутам, отмеченным в планах кардинала, проводя в каждой поездке недели только ради того, чтобы оказаться в расположении кардинала в любой свободный момент, который при его столь напряженном графике улучить было весьма трудно. Иногда это оказывался просто короткий совместный завтрак или обед, Иногда Тименеско сопровождала его в какой-нибудь длительной автомобильной поездке, чтобы воспользоваться его вниманием. Во время ее приездов в Краков им обычно удавалось урвать для общения целый день, что давало возможность полностью отдаться работе. «Были и прогулки по лесу», — вспоминала Анна Тереза позднее. «Он любил ходить пешком. Мы были с Дзивичем, личным помощником кардинала», — твердо добавляла она. «Мы ходили втроем».